5. Рыбалка. Признаюсь вам в одной вещи, а вернее в двух. Первое. Оглядев всю пройденную жизнь, я искренне не могу вспомнить ничего, что зажигало меня так же, как рыбалка. Все тускнеет в сравнении, даже женщины. Не стану уверять в своем к ним равнодушии. Я столько сил и времени потратил, гоняясь за бабами, да и теперь при случае не прочь. Однако, если бы на выбор предлагалась «вот тебе женщина», ну, женщина как таковая, а вот 10-фунтовый сазан, победа каждый раз осталась бы за рыбой. Второе, в чем нужно признаться, после 16 я на рыбалку ни разу не ходил. Отчего? От того, что так получается. Такая жизнь — не человеческая жизнь вообще, а наша специфичная жизнь в нашей специфичной стране. Не делаем мы то, что нам хотелось бы. И не работа наша вечная тому причиной. Даже трудяга-сезонник или еврей-портной иногда отдыхают. Причина в том, что внутри нас бес, понуждающий без передышки заниматься всяким идиотизмом. Найдется время для всего, за исключением действительно важного. Вот вы подумайте о деле, по-настоящему вам нужном, интересном, и подсчитайте, сколько часов за все годы вы на него потратили. Теперь сочтите время, ухлопанное на такие штуки, как бритье, тряска в автобусах, ожидание поезда на платформе, потом ожидание у семафоров, перемалывание сальных сплетен и чтение газет. С 16 лет мои рыбацкие походы прекратились. Занят был, понимаете ли, времени никак не выкроить. Я работал, обхаживал девчонок, надел первые свои ботинки на кнопках и первый свой высокий воротничок. Для воротничков 1909 года шея требовалась, как у жирафа. Учился на заочных торгово-бухгалтерских курсах и развивал интеллект. А громадные рыбины кружили в дальнем лесном озерке Бинфилд-хауса. И знал об этих рыбах я один, в памяти-то моей они сидели. Был день, в какие-то длинные праздники, наверное, когда уже собрался съездить на озерко, но не поехал. Все успевал, а это нет. Между прочим, единственный с юности случай, когда я был буквально в шаге от рыбалки, произошел в годы войны. Случилось это осенью 1916-го, как раз перед тем, как меня ранило. Нас вывели из траншей к деревне за линией фронта, и хоть стоял еще сентябрь, в грязи мы были по уши. Как полагается, никто не знал, насколько нас туда и куда погонят потом. По счастью, командир нашего скрутил зверский бронхит, а посему солдат не теребили смотрами, проверками снаряжения, футбольными матчами и прочим, чем положено между боями поддерживать воинский дух. Первый день мы, расквартированные по сараям, отлеживались на сене и соскребали грязь с обмоток. Вечером часть парней организовалась в очередь к двум жалким и стасканным шлюхам, обосновавшимся в домике на краю деревни. Наутро, нарушив приказ не покидать селение, я потихоньку выбрался в поля, вернее, уже не поля, а жуткие, безобразные пустоши. Утро было студеное, сырое. Всюду, конечно, пакость и разруха, мерзкий хаос войны, который еще гаже фронтового поля с трупами. Обломанные деревья, воронки от снарядов, где уже полно всякого мусора, дерьма, жестянок, мотков ржавой колючей проволоки с проросшими сквозь нее сорняками. И это вот чувство, которое в тебе, как вылезешь из окопов. Каждая косточка ноет, а внутри тоскливая пустота. Ощущение, что уже никогда ни в чем не блеснет для тебя ни малейшего интереса. Тут и страх, и смертельная усталость, но главным образом — скука. В то время в войне конца края не предвиделось. Со дня на день тебя должны были снова отправить драться, вскоре тебе грозило под пушечным обстрелом разлететься в кровавые клочья. Но хуже всего была эта беспросветная скука навеки. Бродя по полю, я столкнулся со знакомым парнем. Фамилию его уже не помню, только прозвище. Нобби. От жаргонного «ноб» — голова, башка, английский. Соответственно, Нобби — смекалистый, башковитый. Мне, глядя на него, смуглого, цыганистого, плечи горбом, всегда казалось, что парень тащит пару украденных кроликов. До войны он в Лондоне торговал сладка и был истинным кокни. Типичный лондонец, как правило, из низов, бойкий столичный житель. Но из тех бедовых парней, которые регулярно отправляются собирать хмель, отлавливать пичужек, браконьерствовать, грабить сады в Эссексе или Кенте. Крупный специалист по псам, хорькам, птичьим клеткам, петушиным боям и всему в этом роде. Приветственно кивнув, Нобби своим насмешливым жаргонным говорком позвал меня. «Хромай сюда, Джордж!» Я тогда еще не растолстел, приятели еще называли меня Джорджем. «Зришь вон за полем компашку тополей?» «Ну?» «С тылу там пруд, а в нем до черта рыбы!» «Какой рыбы? Не заливай!» «Да говорю тебе, окуньки, до черта их! Прям горстями хватай, пошли, сам обалдеешь!» Мы потащились по грязи. Нобби не обманул. За тополями в песчаных откосах действительно колыхался довольно мутный пруд, похоже, заполнившийся водой старый карьер. И окуней! Тьма! Всюду под водой роились синевато-полосатые спинки, мелькали даже экземпляры на фунт весом. Должно быть, здорово размножились за 2 года войны, пока их не тревожили. Что со мной сделалось при виде этих окуней? Словно они в один момент к жизни меня вернули. Естественно, в мозгах у нас закипело. Нужны какие-нибудь удочки. «Черт», — сказал я, — «придем и натаскаем». «Пари держу, отлично, нагребем», — поддержал Нобби. «Двинули к деревне, пошустрим, сладим снасть». «Угу, только по-тихому. Сержант узнает, всыплет нам». «А пошел он нах! Пускай они меня после свежи подвеси раздери, а схожу нахватаю драной рыбицы». Насмешливо упрощенная формула старинного приговора к казни четвертованием. «Вам не понять, как нас с ума свела эта возможность порыбачить. А может и понять, если вы побывали на войне. Тогда вы знаете насчет дикой армейской скуки, как там хватаешься за буквально любое развлечение. Я видел 2 парней, призванных из запаса, которые чуть не насмерть подрались, дергая друг у друга затрепанный журнальчик. И кое-что еще дороже. Надежда почти на целый день сбежать от атмосферы солдатских будней. Сидеть под тополями, удить окуней вдали от боевого братства, шума, вони, униформы, командиров, козыряния старшим по званию, зычных окриков сержанта. Рыбалка — дело противоположное войне. Однако нас лихорадила надежда, но уверенности, что получится, не было никакой. Мог вызнать и на корню пресечь все наши планы сержант, либо кто-то из офицеров. И самое плохое, неизвестно было, долго ли нас там продержат. Могли оставить на неделю, а могли через 2 часов отправить маршем. Между тем, ничего для рыболовной снасти, ни булавки, ни даже куска крепкой нити, не имелось. Все требовалось соорудить с нуля. А рядом пруд, кишевший окунями. Во-первых, нужен был хороший гибкий пруд. Полагалось бы, ивовый, но ив, конечно, до горизонта не оказалось. Нобби присмотрел тополек, срезал ветку, обстругал ее складным ножом. Вышло не совсем то, но лучше, чем ничего. Запрятав это подобие удилища в гуще травы у берега, мы незаметно прокрались обратно в деревню. Далее требовалась игла, чтобы сделать крючок. Где взять? У одного парня имелись штопольные иглы, но слишком толстые, с тупым концом. Чего нам надо, мы не объясняли, боялись, что долетит до сержанта. Наконец стукнула идея насчет шлюх, практиковавших на краю деревни. У них наверняка иголки есть. Когда мы туда добрались, к задней двери, со стороны уляпанного навозом двора. Дом был заперт, и шлюхи дрыхли честно заработанным сном. 10 минут мы орали, дубасили в дверь, пока на пороге не показалась жирная уродина в халате, гавкнувшая что-то по-французски. «Иглу! Иголку! «Нам нужна иголка!» — крикнул ей Нобби. Поскольку она, разумеется, не поняла, Нобби решил, что исковерканный английский иностранке уразуметь легче. «Игла хотеться! Тряпка шить! Вот так вот!» Он изобразил процесс шитья. Ошибочно истолковав его жесты, шлюха пошире открыла дверь. В конце концов, мы все же втолковали про иглу и ее получили. А тут как раз уже обед. После обеда в сарай приходил сержант назначить парней в наряд. Но мы с Нобби успели вовремя нырнуть под копну сена, а после ухода сержанта зажгли свечку и ухитрились согнуть крючком раскаленную иглу. Из инструмента только складные ножи, и пальцы были сплошь в ожогах. Теперь изготовить леску. У всех лишь мотки рыхлой толстой штопки, но нашелся малый с катушкой настоящих швейных ниток. Чтобы этот жмот поделился, мы отдали ему целую пачку сигарет. Нитка была, конечно, слабовата, однако Нобби сложил ее втрое и, закрепив концы гвоздем к стене, сплел крепкой тугой косичкой. Тем временем мне, обойдя деревню, удалось найти валявшуюся пробку. Я ее посередине продырявил, вставил поперек спичку. Будет поплавок. Дело шло к вечеру, уже темнело. Основными элементами снасти мы себя обеспечили. Хорошо было бы еще обзавестись поводком из кишки. Долго не удавалось придумать ничего путного. Потом мы вспомнили про санитара. Кетгуд для зашивания ран в его комплект первой помощи не входил, но он, наверное, мог достать. Спросили его, и надо же, он в своем рюкзаке припрятал большой клубок хирургической нити, соблазнился в каком-то госпитале и упер. Подгнивший кетгуд полопался на короткие, дюймов по 6 обрывки. За десяток их мы выложили санитару еще пачку сигарет. Задубевшие обрывки Нобби размочил и накрепко связал. Итак, у нас появилось все. Удилище, леска, крючок, поплавок, даже поводок. Червей где-нибудь накопать не проблема. И пруд со снующими окунями, крупными толстяками-полосатиками, умоляющими, чтобы их выудили. Мы в такой лихорадке легли подремать, что даже башмаки не сняли. Завтра, только бы завтра, только бы на денек война о нас забыла. Решено было сразу после утренней поверки смыться до вечера, а там пускай хоть арестуют и под трибунал. Что ж, думаю, вы уже сами догадались про дальнейшее. На утренней поверке приказ собраться, и через 20 минут с вещмешками в строй. 9 миль мы протопали пешком, затем нас посадили на грузовики и отправили на другой участок фронта. Тот пруд за тополями я больше никогда не видел и не слыхал о нем. Предполагаю, рыбу там позже перетравили горчичным газом. И с тех пор никакой рыбалки. Случая не находилось. Война, после войны, как и у всех вокруг, битвы в поисках места. Потом я получил работу, а работа получила меня. Пристроился я в страховом бизнесе, пополнив ряды тех многообещающих молодцов с крепкими челюстями и отличными перспективами, которые вам рисует реклама Кларкс Колледжа. Американский международный колледж, обучающий деловому администрированию. А затем стал обычным подневольным 5-10 фунтов в неделю со своей полуотдельной виллой в полугородском поселке. Личности такого разряда на рыбалку ходят не чаще, чем биржевые брокеры на сбор подснежников. Не подобает. Нам назначен другой отдых. Конечно, у меня каждое лето 2 недели отпуска. Вы знаете, что это за отпуска. Маргит, Ярмут, Истборн, Хастингс, Борнмут, Брайтон. Морские курорты юго-восточной Англии. Небольшие вариации в зависимости от того, как в этот год с деньгами. А главное занятие на отдыхе с моей дрожайшей Хильдой — бесконечная арифметика в уме для выяснения, на сколько шиллингов нас надувает хозяйка пансиона. Еще относительно детишек. Нет-нет, мы сейчас не можем купить новое ведерко для песка. Несколько лет назад мы были в Борнмуте. Одним прекрасным днем шатались всей семьей по пирсу. Он там тянется на полмили. и вдоль него сплошной шеренгой рыболовы. В руках толстые короткие удилища со звоночками на конце и лесками, закинутыми в море на полсотни ярдов. Унылая ловля, тем более, что ни у кого не клевало. Однако ж люди рыбачили. Детям там скоро надоело, они стали конючить и проситься обратно на пляж. Хильда, увидев скользкого червяка на крючке, охнула, что ей дурно. Но я тянул время, продолжая бродить, завистливо и жадно наблюдать. Внезапно зазвенело, и парень начал сматывать леску. Все головы повернулись к нему. Да, показалась мокрая леска, потом шишка грузила, и, наконец, на крючке завихлялась большая плоская рыба, видимо, камбала. Парень кинул ее на доски пирса. Рыбина, трепыхаясь, сверкала каплями воды на серой бугристой спинке и белом брюхе. От нее резко потянуло соленой морской свежестью. Внутри у меня что-то ухнуло. Покидая пирс, я небрежно, только чтобы проверить реакцию Хильды, бросил. «А что, не сходить ли мне тоже поудить рыбку, пока мы здесь?» «Удить? Тебе, Джордж? Ты ведь, кажется, даже не умеешь?» «Хо-хо, да у меня огромный опыт», — сказал я. Хильда, как всегда, моментально настроилась против, хотя сразу не придумала возражений, кроме того, что не пойдет со мной, смотреть, как я насаживаю на крючок жуткую осклизлую гадость. Но минуту спустя ей стукнуло, что для моей предполагаемой рыбалки понадобятся лески, катушки и все прочее на сумму, может, в целый фунт. Одно удилище, наверное, будет стоить бобов 10. Тут она впала во мрак. На Хильду стоит посмотреть, когда дело коснется десятка бобов. И ее прорвало. «Придумали! Деньги кидать на все эти бирюльки! Вздор какой! И как же они смеют по 10 шиллингов брать за дурацкие рыболовные палки? Бесстыдство! И только представить тебя в твоем возрасте с удочкой, взрослого солидного человека, довольно уже быть малюткой, Джордж!» Тут подключились дети. Лорна мне писклявит со своей наглой детской глупостью. «Папуля, ты малютка!» А Билли, еще не умевший правильно выговаривать слова, вслед за ней шепелявит. «Фафуля, малютка!» После чего они давай плясать вокруг меня, грохоча совками по своим ведеркам и вопя. «Фафуля, малютка! Фафуля, малютка!» Сопливые, бессердечные. Отродье.